Так, всем привет. Всем здорово. Владислав, мне вот ваш внук дал номер телефончика вашего. Я звоню из сервисного центра. Мы сегодня по городу проводим бесплатно профилактику и диагностику пластиковых окон. В течение часа-двух будете дома, да? Да, буду. А скажите еще, розочку вы предоставляете? Что предоставляем? Розочку. Ну вот это мне раньше, такое? Вот мне так приходили где-то года два назад окна так вот делать. Проверяли, да? Да, проверяли. Мне еще дали девушка, то есть мужчина был вот этот, вот он там все это делал, подкручивал. И девушка была, она розочку дала пощупать. Нет, ну я так думаю, что нет. У нас парень придет, мастер, ну, без розочки. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Ивановна, компания Credit Express. Вас приветствует Sequoia Credit Consolidation. Вот, вы деньги должны. Мы деньги должны? Ого. Да, деньги. Да. За что это? Ну, за отопление. За отопление? Какое отопление? Алло. Да, здравствуйте. Вас приветствует Цирулев Владислав, Цирульзайм. У вас задолженность 10 тысяч гривен. Когда погасите? Скоро. Скоро это когда? Смотрите, у вас есть... Как деньги будут. Два часа, чтобы погасить задолженность. Нету денег. Занимайте у родственников. Не у кого, нет родственников. Не у кого занимать. У друзей. Нет друзей. У коллег нету. Занимайте. У начальства. Я не работаю, коллег нету. Ну как это нету? Как это нет? Вы же работаете, Кредит Экспресс Украина. Я не работаю. Тут вот звонилка написана, должность, звонилка. Кредит Экспресс Украина. Давайте это, что вы... Вы понимаете, что вы должностное лицо вводите в заблуждение? Понимаю. Смотрите, они заберут последнее, конечно. Даже кота и лапти. Да там нечего забирать, пусть забирают. Ну, матрас, у вас же есть матрас, или вы на полу? А, да, матрас могу, сама даже им вынесу, без проблем. Так а вы на полу будете спать? Да ничего страшного. Так они пол тоже заберут, понимаете? Да пускай повыколупливают деревянные эти доски. Алло, это долбоебы? Хохлы ебаны, ваш рот ебал! Слава Украине! О, пидор! Пидор, я твой ебаный рот! Иди нахуй тогда, хуйсон! Нахуй твоя жопа хороша, наркоман ебаный! О, ебать! Копать, сука, блядь! Нормально! Вот это я понимаю! Можешь мне просто хуёчек пососать, тебе понравится? Я тебе заплачу. Да я тебе сама заплачу, знаешь за что? Чтобы пососать мне хуёчек, давай. Нет, я тебе заплачу за другое, что я тебе этот хуёчек, блядь, при свидетелях отрублю нахуй. Твой муж пидормот, понимаешь? Слушай, когда тебя, блядь, на куски начнут рвать, ты пожалеешь об этих словах. Подожди, так ты же это в законе. Да, здравствуйте. Ситуация такая. Путин с Мишустиным у нас в подъезде. Сначала разговаривали о чем-то очень бурно. Потом Путин начал с Мишустина срывать пиджак. Мишустин дал ему пощечину, а Путин, так знаете, прямо озверел, у него все лицо налилось кровью. Он снял его штаны, сдер их прямо и начал его прямо в подъезде пердолить. Со всех именно фрикций. Адрес какой у вас? Скаковая 7А. Там находится или их нет там? Да, они до сих пор сексом занимаются там. То есть можете журналистов пригласить, они и сексом там занимаются. Это должна знать вся Россия, то, что они против геев, но на самом деле они сами такие. Он именно, знаете, пощечину так дал, а Путин такой озверел, такой именно голова пошатнулась, глаза такие, как бычьи стали, лицо кровью налилось, именно разозлился так, и потом взял с него штаны, содрал, скрутил его и давай ему пихать все... Неподобство прямо глину месить, вот так вот замес делать. Это, конечно... Ладно, хорошо. Мы вас услышали. Да, ждем тогда, ждем. Приезжайте. Да, сейчас будут сотрудники. Алло. Алло, это отдел мужчина инновации? Это Сколково, верно? Хотел бы это приобрести патент на кормовую муху. Хоть это и стох, как собаку. Сань, как ты докатился до такой жизни? Слышь, ты тебя что, выпустили из психушки? Ты еще живой, что ли? Как да? ты докатился до такой жизни? Вот объясни мне. А ты что, еще живой, что ли? Я же не сру в подъездах, как ты. А где ты сидел, придурок? У себя дома. А где ты живешь? Ну, в твоем подъезде. Давай я зайду в гости. Да ты же бухарь голимый, только в подъезде это срать можешь. Это ты бухарь, а ты дебил, ёпта. Ты дебил, понимаешь? А ты маменькин сынок. А ты ёбнутый, а ты маменькин сынок, понимаешь? А что ты взял, что я маменькин сынок? Да потому что ты постоянно под мамину юбку прячешься, боишься да, даже брать телефон. Что, а ты за кого прячешься? Ты пидор. Ты боишься ты даже телефон брать, потому что мама ты не разрешает. А нахуй мне с дебилами разговаривать? Ты же ёбнутый, о чем с тобой разговаривать? Пойдем покурим, поговорим. От тебя говном телефон. Воняет. Ты что все по телефону? От тебя говном, слышь, говном воняет. У меня бита лежит специально для тебя. Я убегу. Ты меня сбита, я от тебя убегу, и ты не догонишь. Давай, я без биты. А тебя мамка выпустит, слышь? А тебя? У тебя есть мамка-то? Нету, я сам себе хозяин. А, ты один дебил? А тебя, я вижу, она за продуктами пошла, разрешила телефон брать, да? А ты одинокий, да, дебил? Я вытащил твой телефон, понял, пидорюга? Так запиши мой телефон, подожди, запиши мой телефон, я тебе говорю, запиши мой телефон. Я что, думаешь, тебя боюсь, а ты обосранный петух, блядь? Пиздец тебе, козел, блядь. За что, блядь, Саня, если берет трубку, он, да, уж шкварится долго. Да. Алло, Славик, я тебе тут металлический хуй нашел антикварный. Хуйло ты, блядь, дождешься, блядь. Так это, давай в жопу поебемся, раз такое дело. Отъебут, не расстраивайся. Так давай с тобой поебемся, ну слушай, я тебе металлический хуй принесу, обмоем. На реализацию поставишь, он будет стоять, красоваться на твоей лавочке. Появись нафиг, появись, Саба. Так а когда появиться, ты от меня убегал? Чем отличается русский от ватника, по-твоему? Русский — это тот, кто себя, да, не зависит от мышления, то есть просто человек идентифицирует себя по национальности как русский. Определяется это скорее как западная часть европейской России. А ватник, он не имеет национальности, только это тот, кто там за Путина, за Советский Союз, за право жрать говно и прочее. Ватником может быть и русский, и украинец, и кадыровец, и ирландец какой-то может быть ватником. Что надо? А вы почему сегодня на службе не были у нас? Ты маленький была службы. В храме, я настоятель храма. Ты маленький, чтоб ты мне сегодня вылезал пизду. Я настоятель сегодня храма. Сегодня Пантелеймон, да. Вот Пантелеймон, да, еще а вы завтра, на службе не завтра... были. А завтра смолила кисть, завтра смолился, чтоб ты смолился, блядь, дал Господь, чтоб ты сгорел. Так я настоятель храма. Иди нахуй, ебаный настоятель-то пидорас. Грушевский сквер, вот где Грушевский сквер. ОМОНовец снял штаны, подходит к прохожим и орет: я за Лукашенко, ебите меня семеро. А это как понимать? Я просто в ахуе, чем вы занимаетесь, ребят? Вы все за Лукашенко такие, что ли? Вы понимаете, это люди смотрят, дети, бабушки, он раком ползает ко всем жопой, гавкает жопой. Вы слышите, он вы сейчас... Вы издеваетесь, может, или... Нет, реально, он подцепил, он говорит: за Лукашенко, Саша, 3%, и тараканьи усы подцепил себе. Сижу я на лавочке в сквере, никого не трогаю, тут два ОМОНовца ко мне подсели, сначала что-то начали разговаривать, что... против вот этих всех протестов, против этого всего, хотят, чтобы Лукашенко остался. А потом резко они начали это, целоваться в засос. То есть не в понарошку, вот именно, знаете, так, по-настоящему. Я у них спрашиваю: а что вы делаете? Они говорят, что это флешмоб в поддержку Лукашенко. Все, сейчас вышлем людей. Меня Владислав зовут. Забирай, короче, свой вонючий драндулет, или я сейчас ему там колеса попрокалываю. Совсем охуел на мое место парковаться. По-моему, ты попутал, хуило заморское, блядь. Вот это ты охуевшая чепуха, блядь. Шаг ты веслоухий, блядь. Хуесос ты петроградский, блядь. Ты чё, блядь? Или попер, блядь, ебаный, блядь. Слышь, пеликан ты заебанный, блядь. тюлень ты моржовый, блядь, ты че, сука? Так, мышь серогорбая, что ты мне тут грузишь, тупо чушь ебаная, блядь. Ты че, блядь, чушок ты заморский, блядь, ёпта, охуенно. Сало ты ебаная. Сало ты заебанный, блядь. Бля, не мог это нормально перевести диалог, блядь, это, конечно, это забавно было. О, ебать, копать, сука, охуеть, как старые добрые времена. Заебись, пахнет пися, охуеть и моли. Да. Алло, Слава, выходной день, давай в жопу ебаться. Гандон ты ебливый, блять, попадись нахуй. Так я к тебе приходил. Кругом мене одни гандоны, я в кофе-брейк люблю мечтати. Коляхка заловны замечати. Но почтовый сервис сообщил, у нас опять корпоратив. Не напрыдлы пидорасы. О, ебануться на каждом, блядь. Пиздец. Вот это я заинтересовал тайное правительство. Ебать, копать, сука. До 10 часов стримить, блядь. Я интересует оформление кредита, только у меня паспорт ДНР. А что такое ДНР? Паспорт должен быть Российской Федерации. А что такая дискриминация? Ну вы понимаете, что я на фронте член сосал, пока вы мирно живете у себя в Москве? На паспорте должно быть написано Российская Федерация, паспорт РФ должен быть. У меня вот на паспорте двуглавый орел, который сосет члены. У вас на паспорте написано Российская Федерация, то есть все, паспорт российский. Ну так я допишу Российской Федерации, нормально пойдет? Нет. У вас остались еще какие-либо вопросы? Есть такой еще вопрос. Слушай, писю нюхать будешь? До свидания. Алло, Виталий, вы когда на гей-парад собираетесь? О! Ну вы ж главный. Проснулся. Вы... Очнулся от коронавируса, что ли? Какой коронавирус? Не, вы ж главный гей, вы должны управлять гей-парадом. О, на белом коне. Ну, я рад, что ты не подрос. Блин, у тебя юморок, конечно, смачный. Ну ладно, так это, гей-парад когда ты будешь организовывать? Так организовывать будешь ты, а я буду заряжать ленту. Какую ленту? Ну какую? Пулеметную. Так подожди, а ты вот борешься с геями, а тайком сам долбишь. Диски буду крутить. А диски это как пулеметчик Ганс. Да, да, да. Надо же, Алиса, ты слышал, да. Ну так я же это. Я ж старый хрен, поэтому я все знаю. Ну реально, слушай, ну Виталь, ну а что ты скрываешь свою ориентацию? Ну что ты свою ориентацию скрываешь? Ну смотри, ну. Да, здравствуйте, это Цирулев Владислав, подполковник. Мы набираем добровольцев для Вагнера, ЧВК «Вагнер». У вас есть желающие за большую зарплату поработать пушечным мясом? Нужно сидеть уметь на бутылках и хавать дерьмо за Путина. Желающие всегда есть. Пишите заходите адрес. К нам, да, давайте, записываю. Русской освободительной армии, дом 9. А что такое Русская освободительная армия? Улица так называется. А в честь чего она так названа? Вы знаете, в нашем государстве оно все возможно. А я не про наше государство говорю. В честь чего названа так улица? Ну, наверное, те, кто с этими, с коммунистами боролся. Нет, ответ неверный. Ну, я без понятия, я просто... А вот вы сначала понятие поимейте, а потом... Так а зачем мне? Вы подъезжайте. Ну как зачем? Для общего развития? За освобождение России. Это... От чего? Ну, от коммунистической оккупации. А кто оккупировал-то? Коммунисты. Вы не знаете истории собственного государства, собственного народа. Знаю. Ну потому что красная, вам тройку, наверное, с трудом. Красная оккупация. Абсолютно не красная. Ну вот видите, вы не можете на параллельные вопросы ответить. Так а зачем на эти отвечать, если они не касаются как сути зачем? Дела? Они как? Же не... суть дела касается. Суть дела они же не касаются. А вы мне можете ответить на вопрос закон ОМА вот по телефону? Можете мне ответить закон ОМА? Зачем мне это? Я вам зачем? Я военный. Для общего развития. Вот ваше время закончилось. Всего доброго. До свидания. Служба МВД по Горчи Баксаров. Здравствуйте. Меня зовут отец Пегидий. Я настоятель храма Святого Пахомия по улице Русской Освободительной Армии. У меня прихожан очень мало, и они несут очень мало денег. И это преступление против Бога, которого мы прописали в Конституцию. У меня просьба, не могли бы вы отжать чье-то имущество, чтобы у меня было хотя бы на что жить? Чье имущество? Ну, какого-нибудь мусульманина, или сатаниста, или атеиста, или еще кого-то. Того, короче, давайте у того, кто не любит Путина. А, можно знаете у кого? Я знаю у кого. Есть у меня прихожанин один, который алкоголем и наркотиками увлекся. Он проживает на Крывого, Тараса Крывого, 14А, квартира 18. Квартира 18? Да, это я ему говорю, давай мне это средства, мне жить не за что. Он говорит, не дам, я на наркотики лучше потрачу. Вот вы заодно человека спасете. Нет денег, нет наркотиков. Все деньги, которые есть у остальных людей, кроме священников, должны быть поступлены на счет священников. А полностью можете сказать вашу фамилию, имя, отчество? В миру Цирулев Владислав Александрович. Все ваше сообщение получено. Да, когда ждать именно эту вот? Я не могу точно сказать. То есть это со мной свяжутся? Да. Хорошо, спасибо большое. До свидания. До свидания. Уво, не заберут хату. Фройс, привет. Кролов хочу купить. Да иди ты нахуй, коза. Пошел ты нахуй, понял? Не, нахуй твоя жопа хороша, Фройска. Слышь, материна жопа хороша. Выйди ты свою маму в жопу и в рот, понял? Американцы запрещают русским людям есть сладкий хлеб. Алло, Оль, мы к тебе в военкомат сегодня приезжали, а ты спряталась. Какого хуя туда кто-то мог приехать, блядь, если сегодня выходной день? Чё так меня пустили, а ты спряталась. Ты, сука, на часы смотрел, не отбирай. Смотрел, а что такого? Часы как часы, ничего необычного. Да? Вот время нахуй идет. Посмотри на часы. Зачем? Сука, я уже сплю, мне завтра на работу. Да нахуя тебе на работу, слушай? Ватница спать не может. Ватники должны страдать. Не, давай это, давай с тобой, я к тебе приеду, поебемся с тобой нормально. У тебя, блядь, на это столько денег нет. На то, что есть. А сколько стоит? Пожалуйста, чтобы не задавать вопросы, когда стримы там ждать ебловать, то, пожалуйста, подпишитесь на Телеграм, на мой Телеграм. Там будут оповещения за день. Я оповещу, когда будут стримы следующие. Может, все будет по расписанию, а может и нет. Еще я точно сказать не могу. То есть за день я предупрежу. Все, всем спасибо, всем пока.